возьмите вся оружие Божие и не предавайте чудотворцево предание ради сластолюбия, как Иуда предал Христа ради серебра. Есть у вас Анна и Каиафа, Шереметьев и Хабаров, есть и Пилат, Варлаам Собакин, и есть Христос распинаем, чудотворцево предание презренное. Отцы святые, в малом допустите ослабу, большое зло произойдет. Так от послабления Шереметьеву и Хабарову чудотворцево предание у вас нарушено.